Покрутив одной ногой, я с большим трудом вытащил ее из вязкого ила и нащупал более твердый участок дна. «Ну, ты готова выбраться на сушу?» — спросил я девушку. Та, насупившись, молча направилась к берегу. Сунув руку под мышку, я нащупал в кобуре свой кольт. Странно, что он еще на месте, — подумал я, хотя и не очень удивился. После того, что со мной произошло, удивить чем-либо меня было невозможно. С этого момента меня можно было смело называть Шеллом Скоттом, не удивляющимся. Шаг за шагом мы с Моник продвигались по вязкому дну озера и в конце концов выбрались на берег. Если судить по тому, что пули нам вдогонку не летели, нас не заметили. Пройдя сквозь парк, мы вышли на дорогу и поймали такси. Водителю, доставившему нас в гостиницу, пришлось доплатить за то, что мы вымочили сиденье в его машине и на полу оставили лужи. Приняв душ, Моник вышла в гостиную. «Теперь можешь занимать ванную», — несколько суховато сказала она. На ней было опять только полотенце. Я прошел в ванную, разделся и встал под горячий душ. Гостиница, в которой мы остановились, оказалась не самой лучшей в столице Мексики, но мы так устали, что были счастливы остаться на ночь даже в ней. Смыв с тела мыльную пену, я вытерся и, завернувшись в полотенце, вышел из ванной. Одежда еще не просохла, оправдываясь, сказал я Моник, которая сидела на кровати. Она пристально посмотрела на меня. «А ты одеваться не собирался, так ведь? И выйди из ванны, набрасываться на меня тоже. Ты вообще не собирался ничего делать?» «Не впадай в истерику, я...» «Там, в отеле «Дель Прадо», ты без стука вломился в ванную и застал меня голой. И тоже ни на что не решился. А на озере в лодке? Это же стыдно вспомнить!» Сверкая глазами от злобы, выкрикнула Моник, стараясь уязвить мое мужское самолюбие. «Успокойся, дорогая», — с улыбкой сказал я. «Я же никуда не ухожу, я с тобой». «Ты это серьезно?» «Конечно, я совсем не шучу». Девушка подозрительно посмотрела на меня, и ее лицо подобрело. «Так-то лучше», — сказала она. Бровь ее выгнулась дугой, а кончик языка опять выпятил щеку. «Согласен, там, на озере, я вел себя несколько грубовато. Наверное, некоторые мои слова показались тебе неприятными. Пойми, в каком нервном напряжении я находился. Но сейчас мы не на озере», — оправдываясь, сказал я. «Так мы сможем остаться друзьями?» Моник облизнула нижнюю губу, вопросительно посмотрела на меня и, наконец, улыбнулась. «Наверное, сможем», — ответила она. Затем поднялась, сбросила с себя полотенце и, плюхнувшись обратно на кровать, добавила: «Во всяком случае, попробуем». Глава 11. Я неожиданно проснулся. Тело было покрыто холодным потом. Скомканная простыня, под которой я спал, ночью сползла и валялась у меня в ногах. В полудреме передо мной все еще мелькали какие-то мрачные тени непонятно каких существ. Короче, мне приснился кошмарный сон, будто я нахожусь в стерильной, сверкающей белизной лаборатории, заставленной ретортами с изогнутыми горлышками, громадными стеклянными пробирками, зажженными горелками бунзена и огромными колбами, наполненными тягучей жидкостью коричневатого цвета. Эта омерзительного вида маслянистая жидкость пузырилась и противно булькала. Над ее кипящей поверхностью велись густые струи пара, похожие на жирных белых червей. Между столами в развалку бродили косматые обезьяны. В центре лаборатории на одном из столов, окутанная клубами пара, лежала голова генерала Лопеса. На залитом кровью виске зияла дыра, из которой на стол, а потом на пол, медленно сползали мозги, словно раскаленная серовато-красная лава. Но прямо как на картине Сальвадора Дали. Рядом со столом с окровавленной головой стоял доктор Баффингтон, гигантского роста, раза в два выше, чем в действительности. Внимательно наблюдая за вытекавшим из отсеченной головы серым веществом, он периодически поглядывал то на одну, то на другую обезьяну, которые находились по обе стороны от него. Худенькая, размером с куклу девочка, соединив руки, танцевала рядом. Она вращала своими черными глазами и, словно задавая ритм этому странному танцу, покачивала головкой. На полу в углу комнаты молча лежала Баф. С лицом цвета белого мрамора и глазами, похожими на сваренные вкрутую яйца, она тупо смотрела перед собой. Сильно качаясь, обезьяны сновали по лаборатории и натыкались на столы. Стоявшие на них колбы и прочая стеклянная посуда бесшумно сотрясались. Затем животные стали падать одно за другим. Скрючившись и дергаясь в судорогах, они принялись кататься по полу, постепенно превращаясь в какую-то мерзкую гниющую на глазах массу. Коричневая жидкость вздувалась пузырями и нескончаемым вязким потоком медленно вытекала из колб. Мозги, вылезавшие из головы генерала Лопеса, пульсировали и были похожи на серо-красную змею, заглотившую добычу. Сев на постель, я провел рукой по холодному лбу и подернул плечами. Рядом безмятежно спала Моник. Поднявшись с кровати, я умылся, оделся и осмотрел свой кольт. Мне следовало бы проверить его перед тем, как ложиться спать, но он оказался в полном порядке, даже не поржавел. Затем я разбудил девушку. Она сонно поморгала глазами и потянулась. «Ой, неужели я спала?» — удивленно воскликнула она. Затем снова похлопала ресницами и нахмурилась. «А ты что-то неважно выглядишь». Мне приснился сон, кошмарный. Так что я еще под его впечатлением. Послушай, мне надо идти. Хочешь поесть или еще поспишь? Посплю, сладко зевнув, ответила Моник. А ты куда? Пока еще не решил, но ты отсюда никуда не уходи. Оставайся в номере, а я тебе позвоню, сказал я. И тут вспомнил, что наш номер без телефона. Я хотел сказать, что как только освобожусь, так сразу же вернусь, исправился я. «Увидимся позже, дорогая». В ответ Моник молча кивнула, и я вышел из гостиничного номера. Пережевывая венские сосиски с обжаренными ломтиками хлеба и запивая их кофе, я ломал голову над тем, что делать сегодня. Драматические события прошедшей ночи так быстро сменяли друг друга, что я не успел выстроить их в логическую цепочку и выявить в них взаимосвязь. Теперь, окончательно освободившись от воспоминаний о страшном сне, я вновь почувствовал себя бодрым и мог здраво рассуждать. Связана ли попытка убить генерала с захватом доктора Баффингтона и его дочери, я пока не знал, но никаких сомнений в том, что все это являлось делом рук одного человека или одной и той же группы лиц, у меня не было. Как и то, что этот человек или группа лиц являлись коммунистами. Я задумался над причиной, побудившей коммунистов выкрасть доктора и насильно удерживать его у себя. Внезапно в памяти всплыли жуткие сцены из моего сна, и я вспомнил слова доктора Баффингтона, произнесенные им в ресторане. «Служить дьяволу я отказываюсь». На что ответил ему: «Надеюсь, что никому не удастся вас переубедить».